4. Кхота. Древние боги. Лики смерти. 1. От работы с покойниками томила жажда, и Паладис Навандио глотнул солоноватой воды из деревянной бочки, установленной у двери крематория. Загрузкой трупа в топку занимались суровые мужчины, привычные к этим холодным, окоченевшим напоминаниям об их собственной смертности. Работая молча, они подтаскивали поддоны с покойниками, встроенные в скалу гигантской печи, и, лишив их одежды и последнего достоинства, брали за лодыжки и кисти, раскачивали и забрасывали в огонь. Город просителей не испытывал недостатка в трупах. Этого добра здесь было в избытке, как мало чего другого. Груды остающейся одежды сортировались и вычищались моленницами храма, а потом раздавались нуждающимся. Бывали дни, когда казалось, что население города вообще не меняется, и можно было остановить кого-нибудь, решив, что он чудесным образом вернулся к жизни. Но на самом деле этот человек просто носил куртку покойного. Паладис находил некоторое утешение в знании, что мертвые все еще могут что-то дать тем людям, которых они покинули. Во всяком случае, большинству из них. Он обтер с лица печную золу, смесью воды и собственного пота. Из его рта никогда не уходил привкус пепла и жира, но он даже не задумывался о том, чтобы заняться чем-то другим. В отсутствие любых действенных городских властей, трупы были обычным зрелищем для улиц города-просителей. Это были тела тех, кто поставил на себе крест или просто оказался в ненужное время не в том месте. Не с числа тем способом, которыми смерть может прибрать человека, и все их не перечесть. Люди, миллионами пребывавшие на Терру, пробирались ко дворцу через горы, но лишь части из них удавалось просочиться в такую глубь. Остаток составляли тысячи тех, кто шумел при вратах, упрашивая безликих воинов, вышагивающих по зубчатым стенам, чтобы они позволили им пройти. Улицы города просителей наполняли те, кто искал смысл жизни или ответы на свои вопросы, или просто явился посмотреть на великолепие владений императора. Паладис помнил те времена, когда город просителей еще сохранял облик организованного поселения. Тогда он был достаточно мал, чтобы в нем можно было поддерживать некую форму стабильности и порядка. Но по мере того, как все больше и больше людей находило дорогу к стенам дворца, упорядоченная структура поселка начала рассыпаться. Новые строения, появлявшиеся как по мановению волшебной палочки, и отодвигающие городские границы еще дальше к горам, неуклонно становились все более многочисленными, все более временными и вместе с тем все более убогими. Тогда появились банды, осознавшие свои перспективы в среде отчаявшихся просителей. Так стервятники кружат над ранеными в пустыне. Непрерывно растущий город притягивал шайки с гор, в атаге с равнин, и отряды с полей брани объединительных войн, которые чуяли готовую поживу в виде уязвимых людей. Начались убийства, кровавые, замышленные для того, чтобы посеять эпидемию страха. И самой худшей из всех была банда Бабут-Хакала. Его люди были сильнее, быстрее и безжалостнее остальных, и не знали пределов в измывательствах над людьми и своем моральном падении. Паладису доводилось увидеть, как одному из людей Дхакала выкололи глаза и бросили его истекать кровью на ступенях медцентра. Его палачам отсекли конечности, а обрубки их тел насадили на высокие копья и оставили на съедение птицам-падальщикам. Убийство во имя мести, убийство для поддержания чести, убийство просто так. Во всем этом не было никакой логики. И к моменту, когда самое худшее закончилось, остался лишь Бабут-Хакал. Никто не знал, откуда взялся этот страшный главарь банды. Но слухов ходило множество. Некоторые утверждали, что он состоял в Легио Кустодис и не возвратился с кровавых игр. Другие говорили, что это был один из громовых воинов императора, каким-то образом переживший окончание объединительных войн. Еще кто-то уверял, что он был космодесантником, чье тело отказалось взойти на последнюю ступень превращения в постчеловека, и который бежал раньше, чем его успели прикончить. Скорее же всего, Тхакал просто был безжалостным ублюдком, который оказался безжалостнее и ублюдистее всех остальных. Но его зловещая репутация не отпугивала тех, кто отчаянно стремился попасть во дворец, и день за днем, год за годом, город просителей разрастался все сильнее. Вооруженные отряды из дворца периодически прочесывали его улицы, подбирая всякое отребье и сброд, слишком нерасторопных или тупых для того, чтобы спрятаться. Но это не давало ничего, кроме успокоения совести знатных лордов Терры. В общем и целом, город просителей жил по своим собственным законам. Имперские глашатаи, эскортируемые сотнями вооруженных солдат, порой осмеливались добраться до арки провозглашений, чтобы зачитать имена тех, кому удача в конце концов повернулась лицом, и кому было дозволено войти во дворец. Лишь считанные единицы из этих вызванных проходили сводчатым проходом, ведущим к вратам просителей. По большей части они или лежали мертвыми в безымянных проулках, или, оставив всякую надежду когда-нибудь добиться права на вход, просто-напросто вернулись в тот уголок земного шара, который когда-то звали домом. Паладис был одним из тех счастливчиков, кого призвали во дворец вместе с семьей, когда город просителей еще был обителью спокойствия и порядка. Он прибыл из южных земель Румынии, где в поте лица занимался своим ремеслом каменных дел мастера и резчика по мрамору, работая во дворцах бурно развивающихся технократических домов картелей, которые вырастали из блуждающих песков на границе пыльного котла. Но мегастроения становились все выше и выше. Владычествующий издревле камень был вытеснен сталью и стеклом, и Паладис обнаружил, что вынужден искать работу где-нибудь в другом месте. Взяв жену и новорожденных сыновей, он пересек земли, все еще покрытые шрамами глобальной войны, которая бушевала так долго, сколько помнили себя живущие. Только сейчас начинала брезжить возможность того рассвета, о котором говорили глашатаи императора. В поисках этого благоденствия Паладис перевалил через хребты Сербии и держался Карпатской горной дуги, пока не вступил на родину руссов и не прошел вслед за торговыми караванами по древнему шелковому пути через равнины Нахичевании. Здесь они повернули на восток, миновав Ариану, и снова ставшие плодородными земли индоев. А потом местность пошла вверх, и показались горы, отмечающие край света. Это зрелище вселяло благоговение, и оно навсегда отпечаталось в его памяти. Но последовавшие за этими годы придали его очертанию горький привкус. Паладис отвлекся от воспоминаний об убийстве и протиснулся через пластиковые полосы завесы, которая удерживала основную массу пепла в пределах крематория. Воздух был наводнен золой. Остатки покойников начинали забивать топку, так что печь скоро придется опорожнять. Паладис повесил свой прорезиненный фартук и стянул рукавицы из толстого брезента. Затем он освободился от смоченной ткани, обмотанной вокруг рта и носа, за которой последовали запачканные пеплом защитные очки. Пригладив руками свои растрепанные волосы, Паладис прошел через дверной проем в главную часть храма. Как обычно, она была запружена скорбящими, и приглушенные рыдания женщин и мужчин возносились вделанным в карнизы бесстрастным ангелом. Паладис почувствовал, что его глаза влечет к плавным изгибам отсутствующего ангела, и положил свою руку на его холодную мраморную поверхность. Темный нефрит происходил из Сирии. Его вручную довели до ума и отполировали до такой гладкости, которая достижима лишь при любовном отношении мастера. И несмотря на это, Вадаксингх забраковал его и выбросил прочь. Паладис почувствовал, как при мысли о военном каменщике императора его руки стискиваются в кулаки. Сингх был столь одержим своим ремеслом, что отметал все, что не соответствовало его жестоким требованиям, будь то сырье, инструменты, чертежи или люди. Особенно люди. Взгляд Палладиса привлекло лишенное черт лицо, и он снова спросил себя, чьим же портретом должна была стать его неоконченная поверхность. Теперь это было неважно. Оно никогда не будет завершено. Так что это был пустой вопрос. Палладис услышал, что кто-то зовет его по имени, и оторвал глаза от отсутствующего лица, чтобы посмотреть на другой конец помещения. Роксана сидела вместе с Майей и двумя ее выжившими детишками. На обоих прекрасно подействовали противомикробные средства, которые девушка получила от Антиоха. Сбоку сидел муж женщины, Эстабен, и Палладис почувствовал прилив раздражения. Он запретил этому человеку распространять листовки Lectio Divinitatis, понимая, что неблагоразумно привлекать дополнительное внимание к месту, которое люди настойчиво называют храмом. Роксана подняла руку, и он ответил ей тем же жестом. Он знал, что она навлечет на них беду. Это было лишь вопросом времени. Кто-то вроде нее не мог скрываться вечно, даже в таком месте, как город просителей. Здесь никто об этом не знал, но Роксана была уникумом, и ее семья в конце концов потребует, чтобы она к ним вернулась, применив силу, если на то возникнет необходимость. Он направился к ней, сочувственно улыбаясь скорбящим и понимающе кивая тем, кто их сопровождал. Когда он приблизился, Роксана подняла на него глаза и положила ладонь на голову ребенка, устроившегося у Майи на руках. «Похоже, лекарство действует», — сказала она. «Думаю, оба будут в порядке». «Рад это слышать», — откликнулся Палладис, ероша волосы мальчика, сидящего рядом с Майей. «Его зовут Арик», — сообщила Майя, протягивая руку, чтобы погладить ребенка по щеке. «Хорошее имя, сильное», — сказал Палладис, обращаясь к мальчику. «Ты знаешь, что оно означает?» Тот отрицательно потряс головой. И Палладис поднял сжатую в кулак руку. В самую раннюю пору объединения Арик был одним из тех, кто нес молнии императора, сообщил он. Говорят, что он был выше Полой горы, и что он проложил Маханский перевал одними своими кулаками. Потерпи, и думаю, что со временем ты сможешь вырасти таким же здоровенным. Мальчик улыбнулся и тоже поднял кулак. Майя протянула руку и положила ладонь на плечо сына. «Да пребудет с тобой любовь императора», — сказала она. «Ты благословен детьми?» Палладис тяжело вздохнул, но кивнул. «Два мальчика». «Они здесь?» — спросила Майя. «Мне бы так хотелось с ними встретиться и рассказать им, какой у них прекрасный отец». «Были здесь», — ответил Палладис. «Они умерли». «Ой, я так извиняюсь», — сполошилась Майя. «Я не знала». «Что с ними случилось?» — спросил мальчик. «Арик, замолчи сейчас же!» — воскликнула Майя. «Да нет, все в порядке», — возразил Палладис. «Он должен знать о таких вещах и понимать их». Палладис взял мальчика за плечи и посмотрел ему прямо в глаза, желая, чтобы тот осознал всю серьезность того, что он сейчас услышит. «Я когда-то работал на влиятельного человека, который не желал, чтобы я что-нибудь делал для кого-либо другого», — начал он. «Мне не нравились подобные ограничения, и я втайне принял заказ от другого лица, хотя и знал, что если все вскроется, то я дорого за это заплачу. Влиятельный человек узнал о моей второй работе и послал ко мне домой людей, чтобы выразить свое неудовольствие. Я трудился в известняковой каменоломне к западу от дворца, но моя супруга и два сына были дома. Те люди перерезали горло моей жене и прострелили сердца моим мальчикам. Я вернулся из каменоломни и обнаружил всех троих. Они так и лежали там, где упали». Глаза мальчика округлились, и Палладис понял, что он напуган. Это было хорошо. Страх сохранит его в живых, спасет его от многочисленных охотничьих уловок, выслеживающих его смерти. «Бедняга», — сказала Майя, оттягивая сына подальше от Палладиса. Он отвлекся от ее боязливого сочувствия и от горечи, которая поднималась в его душе. переведя взгляд на ее мужа, сидящего сбоку с каменным лицом. Оно было придавленным и пустым, как будто из него выкачали все жизненные силы. Палладис прекрасно знал это выражение. Иногда ему казалось, что этот человек никогда не снимает его со своего лица. «Эстабен», — произнес Палладис, но мужчина не поднял глаз. Он повторил имя, и голова наконец-то вскинулась. «Что?» «Твои сыновья выздоравливают, Эстабен», — сказал Палладис. «Ты должен чувствовать облегчение». «Облегчение?» — спросил Эстабен, пожимая плечами. «Вали и Чио сейчас с императором. Если уж на то пошло, то это они счастливы. Остальные из нас должны жить в этом мире, со всеми его страданиями и болью. Скажи мне, жрец, с чего мне чувствовать облегчение?» Палладис разозлился. «Я соболезную твоей потере, но у тебя есть два сына, которым ты нужен, и я не жрец». «Ты жрец», — возразил Эстабен. «Просто ты этого не понимаешь. Это храм, и ты его жрец». Палладис покачал головой. Но прежде чем он успел опровергнуть слова Эстабена, здание наполнил треск ломающейся древесины, за которым последовал тяжелый хлопок двери, выпавшей из своей коробки. Раздались тревожные крики, и люди начали отодвигаться от входа. Через разбитую дверь переступили семеро мужчин, здоровых, жестоких, опасных. Они были закутаны в меха, перетянуты кожаными ремнями и заключены в некое подобие доспехов из кованых стальных пластин. На двоих были увенчанные шипом шлемы. Первый был вооружен чугунным перначом зловещего вида, а другой имел при себе массивное оружие с расходящимся стволом, вдоль которого шли отрезки медных трубок, соединяющиеся с искрящимся цилиндром, заполненным крошечными дугами электрических разрядов. Мышцы их мощных рук поигрывали извивающимися татуировками, и над правым глазом каждого из них был выжжен зазубренный символ молнии. «Люди, Бабут Хакала!» — раздался придушенный голос Роксаны. Но Палладис заставил ее замолчать, замахав на нее рукой. Он шагнул в центральный проход, выставив перед собой руки. «Прошу вас», — начал он, — «это обитель покоя и ритуала». «Уже нет», — сообщил широкоплечий человек, входя в здание вслед за своим авангардом. Он возвышался над семью опасными бандитами, заставляя их казаться малышней. На его груди перекрещивались перевязи с ножами, образующие букву «Х». А с пояса свисала тройка позвякивающих в разнобой мясных крюков. Рядом с ними располагалась кобура с широким пистолетом, и было очевидно, что его калибр слишком велик, чтобы обычный человек мог выстрелить из него, не лишившись руки из-за его отдачи. Его бицепсы обхватывали шипованные браслеты из крученного железа, из-за которых его вены пульсировали, как извивающиеся под кожей змеи. Все тело мужчины было расписано художественными татуировками в виде бесчисленных изображений молний, молотов и крылатых хищников. Те немногие места, на которых кожа еще сохранила природный цвет, имели нездоровую бледность трупа, а из уголка его рта тонкой полоской сочилась кровь. Но Палладис узнал личность того, кто пришел совершить возмездие, по глазам. Их зрачки были такими крошечными, что казались всего лишь черными крапинками в море красных точек от лопнувших капилляров. Глаза человека были в самом буквальном смысле налиты кровью. «Гхота!» — выдавил Палладис.